Марина Цветаева, «Мать и музыка». Ослабленная надолго затянувшейся инфлюенцией, так в те времена называли грипп, и таков был первоначальный диагноз, Мария Александровна, тем не менее, все с такой же суховатой и жестковатой лаской продолжала управлять дочерьми, которые, особенно, конечно, Марина, все так же продолжали сопротивляться, стремясь к самоутверждению, но одновременно старались походить на мать. Постепенно грипп обратился в чахотку. Повинуясь предписаниям врачей, Мария Мейн с двумя младшими детьми и Валерией, Иван Владимирович проводил их до Италии и, убедившись, что семья хорошо устроена, вернулся в Москву. Отправилась в путешествие за солнцем, сначала на юг России, оттуда через всю Европу. Вот как об этом рассказывает Анастасия Цветаева, вспоминая осень 1902 года. Грянула весть. Мама, слегшая, казалось, в инфлюенции, больна чахоткой. Все детство мама болела только мигренями. Чахотка, жар, доктора, суета в доме, запах лекарств. Странное слово «консилиум». Остроумов, ассистент знаменитого Захарина, говорит, что это началось еще давно, в год моего рождения. У мамы тогда вся шея была в опухших железках. Или нет, это не он говорит, а другой доктор. А он, что мама заразилась на операции туберкулезной ноги в Иверской общине. Ее пилили, мама держала, помогая профессору. По дому шепот, толки, нас не пускают. Доктора шлют маму на Кавказ. Мама отказалась ехать без нас. Мы жалеем маму, но ликуем. Мы увидим Кавказ, море. Мама лежит не в спальне, в гостиной. Там высоко, воздух. Вечером разносится слух, что мама хочет звать нас, прощаться. Маме хуже. Мы замираем, слушаем. Нас не зовут. Мама уснула. Ночь. Наутро другая весть колышет дом. Нас. Маму везут в Италию. Только Италия может спасти маму. И мы едем с ней. Анастасия Цветаева, «Воспоминания». И вот они уже в Италии, в Нерве, близ Генуи, в русском пансионе, расположенном на самом берегу моря. Пока Мария Мейн отдыхает в постели, девочки играют в окружающем дом саду с сыном владельца пансиона, 11-летним Володей. Марусе 10, Асе 8. Вскоре круг общения Цветаевых расширился, новые люди поселились в русском пансионе. Почти накануне Рождества в Нерве приехала вторая жена дедушки Андрея Илеры, отца Варвары Дмитриевны Иловайского, Александра Александровна с двумя своими детьми, Сережей, студентом, и 19-летней Надей. Оба они были больны туберкулезом. Оба нуждались в лечении и уходе. Сережа, совершенно так же, как Марина, без памяти влюбленный в поэзию, интересовался ее стихами еще в то время, когда она была совсем ребенком, спрашивал ее семилетнюю неулыбу: «Ты мне свои стихи перепишешь?» И вот сейчас, едва приехав, как всегда, попросил тетрадь. Девочка была так потрясена этим, что немедленно влюбилась в него самого, а одновременно и тайно в его сестру. Увидела в ней долгожданную подругу по сердцу. Много-много лет спустя, вспоминая эту внезапно вспыхнувшую страсть, Цветаева писала о Сергее Иловайском. «Это, кажется, единственный человек за все мое младенчество, который над моими стихами не смеялся. Мать сердилась. Меня ими, как красной тряпкой быка, не вводил в соблазн гнева. Милый Сережа, четверть с лишним века спустя примите мою благодарность за ту большеголовую, стриженную, некрасивую, никому не нравящуюся девочку, у которой вы так бережно брали тетрадь из рук. Этим жестом вы мне ее дали». Марина Цветаева, «Дом у старого Пимена». К сожалению, невинная и безобидная идиллия продолжалась совсем недолго. Надя, сестра Сережи, напроказила, принялась за старое. Узнав, что дочь влюбилась в одного бедного студента, Александра Александровна немедленно увезла обоих, и ее, и брата, в Россию, чтобы положить конец их романтическим бредням. Двумя годами позже они умерли. Сначала Сережа, потом, той же зимой, через месяц, Надя. Марина, узнав об этом, станет носить в сердце своем двойной траур. По первой, завершившейся смертью дружбе, с Надей Иловайской. По первой, завершившейся смертью любви, к Сереже. Красавцу с большими темно-карими глазами, светившимися теплом и добротой. К человеку, который сумел первым оценить ее стихи, человеку, отказывавшемуся увидеть в ней всего лишь ребенка. Но ко времени смерти Сережи и Нади, а ее смерть Марина восприняла настолько остро, что едва не покончила с собой, у девочки появился новый повод для волнений и размышлений. Одновременно с Иловайскими в русском пансионе появился Владислав Александрович Кобылянский. Вслед за ним руководителем, главарем, целая группа молодых анархистов, земляков Цветаевых. Кобылянского немедленно прозвали «Тигром», награждала всех именами животных, в основном Марина –